В ресторане Централ-парка было прохладно, по крайней мере, зелень, камчатные скатерти, ведерки, полные льда, обнаженные плечи женщин создавали ощущение прохлады. Я выпила одну за другой две порции мартини, и благодаря этому, когда появился Мари, смогла спокойно произнести несколько фраз. В ту пору, когда мне нравились знакомства без будущего, я наверняка была бы рада встрече с ним. У него все было круглое. Голова, лицо, тело, и, возможно, поэтому за него хотелось ухватиться, как за спасательный круг. А какой приятный был у него голос! Услыхав его, я поняла, как сухо звучал теперь голос Льюиса. Он говорил со мной о книгах Робера, о книгах Анри. Казалось, он был в курсе всего, с ним легко было беседовать. А в голове моей, подобно ударам молота, по-прежнему звучали слова: «Вы предпочитаете приехать в Нью-Йорк? Вы предпочитаете Нью-Йорк?» Однако этот кошмар продолжался без меня, а я тем временем ела салат из креветок и пила белое вино. Мари спросил, что думают французы о предложениях маршала, и стал обсуждать с Льюисом возможное поведение СССР. Примечание. О предложениях маршала. Маршал Джордж. Годы жизни 1880-1959. Американский генерал и политик, чьим именем назван принятый 16 странами план помощи США странам Европы. 3 января 1948 года было заключено франко-американское соглашение о помощи в рамках плана Маршалла. 28 июня 1948 года был подписан франко-американский договор об экономическом сотрудничестве в рамках этого же плана. В результате Франция получила от США крупные субсидии. Конец примечания. Он считал, что Советский Союз пошлет маршала к черту, и будет, безусловно, прав. Похоже, в политике он разбирался лучше Льюиса, да и голова у него работала лучше, и образование было солиднее. А Льюис страшно обрадовался, услышав свои собственные суждения из уст человека, так хорошо умевшего их отстаивать. Да, во многих отношениях Мари мог дать ему гораздо больше, чем я. И я понимала, что Льюису хочется сделать его своим другом. Я даже могла понять, почему он хочет провести с ним целый месяц. Но это не объясняло мне той лжи в Мехико. Это не объясняло главного. «Могу я вас куда-нибудь подвезти?» — спросил Мари, направляясь на стоянку автомобилей. «Нет, мне хочется пройтись», — поспешила ответить я. «Если вы любите ходить, вы непременно должны приехать в Рокпорт», — с улыбкой сказал Мари. «Места для прогулок у нас восхитительные. Я уверен, что вам там понравится, и мне доставит огромное удовольствие, если вы оба приедете». «Это было бы чудесно», — с жаром сказала я. «Начиная со следующего понедельника, вы можете приехать в любое время», — ответил Мари. «Даже предупреждать не стоит». Он сел в свою машину, и мы пошли пешком через парк. «Думаю, Мари хотелось провести вечер с нами», — с некоторым упреком сказал Льюис. «Возможно», — ответила я, — «а мне нет». «Однако вы, похоже, нашли с ним общий язык», — заметил Льюис. «Я нахожу его очень симпатичным», — ответила я. «Но мне надо кое-что сказать вам», — Льюис нахмурился. «Должно быть, это не так уж важно. Напротив, я показала на плоский камень посреди лужайки. Присядем». В траве бегали серые белки. Вдали сияли огромные билдинги. Я начала бесстрастным тоном. «Только что, когда вы пошли принимать душ, вы оставили на столе письма». Я старалась поймать взгляд Льюиса. «Ваши издатели вовсе не требовали от вас, чтобы вы приехали в Нью-Йорк именно сейчас. Вы сами предложили им это. Почему вы сказали мне обратное?» «А, вы читаете мои письма у меня за спиной», — рассердился Льюис. «Почему бы и нет? Зато вы мне лжете». «Я вам лгу, а вы роетесь в моих бумагах. Мы квиты», — неприязненно сказал Льюис. Внезапно силы оставили меня. Я с изумлением смотрела на него. Это был он, и это была я. Как же мы дошли до такого? «Льюис, я ничего больше не понимаю. Вы меня любите? Я вас люблю. Что с нами происходит?» В растерянности спросила я. «Решительно ничего», — отвечал Льюис. «Не понимаю», — повторила я. «Объясните мне. Мы были так счастливы в Мехико. Почему вы решили поехать в Нью-Йорк? Вы прекрасно знали, что мы почти не сможем видеться. Все время индейцы. развалины. Мне это начинало надоедать», — пожав плечами, сказал Льюис. «Мне захотелось переменить обстановку. Не вижу в этом ничего трагического». Это был не ответ, но я решила временно удовольствоваться им. «Почему вы мне не сказали, что вам наскучила Мексика? К чему такие ухищрения?» — спросила я. «Вы не позволили бы мне приехать сюда. Вы заставили бы меня остаться там», — ответил Льюис. Я вздрогнул, как от пощечины. Какая злость в его голосе. «Вы думаете, что говорите?» «Да», — ответил Льюис. «Но послушайте, Льюис, когда я хоть раз помешала вам сделать то, что вы хотели?» «Да, вы постоянно стремились доставить мне удовольствие, но и вам, похоже, это тоже доставляло удовольствие. У меня не было ощущения, что я вас тираню». Я перебирала в уме наше прошлое. Сплошная любовь, согласие и радость давать друг другу счастье. Какой ужас думать, что за любезностью Льюиса скрывалось недовольство. «Вы до того упрямы, что даже не отдаете себе в этом отчета», — сказал Льюис. «Мысленно вы все улаживаете по своему усмотрению и уже не отступаетесь от этого. Надо делать то, что вы хотите». «Когда это случалось?» «Приведите примеры», — попросила я. Льюис заколебался. «Мне хотелось провести этот месяц у моря, а вы отказывались». «Это нечестно», — перебила я его. «Когда такое случалось до Мехико?» «Я прекрасно знаю, что если бы я не поступил так, то мы остались бы в Мексике», — сказал Льюис. «Согласно вашим планам, мы должны были провести там еще месяц, и вы убедили бы меня, что так и следует поступить». «Прежде всего, это были наши общие планы», — возразила я. И задумалась. «Полагаю, что я поспорила бы, но так как вам очень хотелось поехать в Нью-Йорк, я наверняка в конце концов уступила бы. Легко сказать», — молвил Льюис. Он остановил меня жестом. «Во всяком случае, понадобилась бы серьезная работа, чтобы убедить вас. Я пошел на маленькую ложь, чтобы выиграть время. Это не так уж важно». «Мне, напротив, это кажется важным», — сказала я. «Я думала, вы никогда мне не лжете». Льюис улыбнулся, немного смутившись. «Да, так оно и есть, это в первый раз. Но вы напрасно волнуетесь. Лгут друг другу или нет, какая разница? Правду все равно никогда не говорят». Я с недоумением смотрела на Льюиса. В голове у него верно. Творится что-то странное, и на душе тяжело. Но почему все-таки? «Я так не думаю», — покачала я головой. «Можно поговорить друг с другом, можно узнать друг друга, только надо сделать небольшое усилие». «Я знаю, это ваша любимая идея», — сказал Льюис. «Но на деле это и есть наихудшая ложь — утверждать, будто люди говорят друг другу правду». Он встал. «Хотя в данном случае я вам ее сказал, и мне нечего прибавить. Наверное, мы можем уйти отсюда. Пошли». Мы молча пересекли парк. Это объяснение решительно ничего не объясняло. Единственная вещь была мне ясна — враждебность Льюиса. Но откуда она взялась? Он был слишком враждебно настроен, чтобы сказать мне это, раз спросы ни к чему не приведут. «Куда мы идем?» — спросил Льюис. «Куда хотите. Не знаю, что и предложить. Я тоже». «А ведь у вас, похоже, были планы на этот вечер», — сказал Льюис. «Ничего особенного», — отвечала я. «Я думала, мы пойдем в какой-нибудь маленький спокойный бар и побеседуем». «Нельзя беседовать просто так, по заказу», — в сердцах сказал он. «Можно послушать джаз в кафе «Сосайетти», — предложила я. «Вы еще не наслушались джаза за свою жизнь?» Кровь бросилась мне в лицо. «Хорошо, пошли спать», — сказала я. «Мне не хочется спать», — невинным тоном ответил Льюис. Он развлекался, подтрунивая надо мной, но не по-дружески. Льюис решил нарочно испортить этот вечер. «Он нарочно все портит», — с обидой подумала я и сухо сказала. «Тогда пойдем в кафе, раз мне этого хочется. Вам ведь не хочется ничего». Мы взяли такси. Мне вспоминались слова Льюиса, сказанные им год назад, будто он ни с кем не ладил по своей вине. Значит, это правда. Он сохранял хорошие отношения с Тедди, Фелтоном, Мари, потому что редко их видел. Но долго выносить совместную жизнь он не в состоянии. Он безумно любил меня. Но вот прошло время, и любовь уже кажется ему принуждением. Меня снова охватил гнев, что, пожалуй, и служило утешением. Он должен был предвидеть, что с ним случится, думала я. Ему не следовало позволять мне отдаваться этой истории целиком, душой и телом. И у него нет права вести себя так, как он ведет себя сейчас. Если я ему в тягость, пускай скажет, я могу вернуться в Париж, я готова вернуться. Оркестр играл отрывок из «Дюка Эллингтона». Мы заказали виски. Льюис взглянул на меня с некоторым беспокойством. «Вы грустите?» «Нет», — ответила я, — «не грущу, я в гневе». «В гневе? У вас удивительно спокойная манера гневаться». «Не обманывайтесь. О чем вы думаете?» «Я думаю, что если эта история тяготит вас, вам следует всего лишь сказать мне. Я завтра же могу улететь в Париж». Льюис усмехнулся. «То, что вы предлагаете, дело серьезное. В кои-то веки мы выходим одни, и вам это, судя по всему, невыносимо», — сказала я. «Думаю, это ключ к вашему поведению. Вам со мной скучно. Так не лучше ли мне уехать?» Льюис покачал головой. «Мне с вами не скучно», — серьезным тоном ответил он. Гнев отхлынул так же, как и нахлынул на меня, и я снова чувствовала себя без сил. «Тогда в чем дело?» — спросила я. «Что-то есть, но что?» Помолчав, Льюис произнес. «Скажем так, время от времени вы меня слегка раздражаете». «Я это прекрасно понимаю», — сказала я, — «но мне хотелось бы знать, почему». «Вы мне объяснили, что любовь для вас — это не все», — заговорил он внезапно скороговоркой. «Ладно, но тогда почему вы требуете, чтобы для меня она была всем? Если я хочу поехать в Нью-Йорк, встретиться с друзьями, это вас сердит? Считаться следует только с вами, ничего другого существовать не должно». «Я обязан подчинить вам всю свою жизнь, тогда как вы не хотите пожертвовать ничем. Это несправедливо». Я хранила молчание. В упреках его чувствовались злонамеренность и непоследовательность, однако вопрос заключался в другом. Впервые за вечер я заметила проблеск. В нем не было ничего обнадеживающего. «Вы ошибаетесь», — прошептала я. «Я ничего не требую». «Ну как же? Вы уезжаете и возвращаетесь, когда вам заблагорассудится. Но пока вы здесь, я обязан обеспечивать безоблачное счастье». «Это вы несправедливо», — возразила я. У меня перехватило горло. Внезапно мне стало ясно. Льюис сердился на меня, потому что я отказалась остаться с ним навсегда. И пребывание в Нью-Йорке, и планы, придуманные с Мари, все это было в отместку. «Вы сердитесь на меня», — сказала я. «Почему? Я ни в чем не виновата, вам это прекрасно известно». «Я на вас не сержусь, я только думаю, что не следует требовать больше того, что можешь дать сам». «Вы сердитесь на меня», — твердила я, с отчаянием глядя на Льюиса. «А ведь когда мы говорили в Чичиканстенага, мы были согласны, вы меня понимали. Что произошло с тех пор?» «Ничего», — отвечал Льюис. «В чем же дело? Вы сказали, что не любили бы меня так, если бы я была другой. Вы говорили, что мы будем счастливы». Льюис пожал плечами. «Я сказал то, что вы хотели от меня услышать». И снова мне почудилось, будто я получила пощечину. «Как же так?» — пробормотала я. «Я хотел сказать вам много всего другого, но вы заплакали от радости, и это заставило меня замолчать». «Да, я припоминала». Потрескивал огонь, и глаза мои наполнились слезами. «Это правда, что я поспешила заплакать от радости на плече у Льюиса. Я навязала ему свою волю, это правда. Я так боялась, — призналась я. Я боялась потерять вашу любовь. «Знаю. Вид у вас был затравленный. Это тоже помешало мне говорить», — сказал Льюис и с обидой добавил. «Как вы были довольны, когда поняли, что я сделаю все по вашему желанию. Остальное вам было безразлично». Я закусила губу. На этот раз плакать было нельзя ни в коем случае. А между тем со мной случилось нечто ужасное. Пламя, ковры, стучавший в окно дождь, Льюис в своем белом халате. Все эти воспоминания оказались обманом. Я снова видела себя плачущей на его плече. Мы были вместе навек, а на деле я осталась одна. Он прав. Мне следовало подумать о том, что творится у него в голове, вместо того, чтобы довольствоваться исторгнутыми у него словами. Я вела себя трусливо, эгоистично и трусливо, и теперь жестоко наказана за это. Я собрала все свое мужество, уклоняться уже было нельзя, и спросила, что бы вы тогда сказали, если бы я не плакала? Я сказал бы, что нельзя одинаково любить того, кто целиком принадлежит вам, и того, кто вам принадлежит не полностью. Собравшись силами, я попыталась защищаться. Вы сказали прямо противоположное. Вы сказали, что если бы я была другой, вы не любили бы меня так. «Тут нет никакого противоречия», — возразил Льюис, пожав плечами. «Или же чувства могут быть противоречивыми. Спорить бесполезно, логика тут ни при чем. Наверняка чувства Льюиса сначала были смутными, и чтобы выиграть время, он сказал мне успокаивающие слова, а рассердился, возможно, уже потом. Не это главное. Сегодня он не любил меня, как раньше. Смогу ли я смириться с этим?» «Отчаяние душило меня. Я продолжала говорить, чтобы помешать себе думать. Вы меня уже не любите, как прежде». Льюис заколебался. «Мне кажется, что любовь не так важна, как мне представлялось раньше». «Понимаю», — молвила я. «Раз я опять должна уехать, то здесь я или меня нет, разница невелика». «Что-то вроде этого», — сказал Льюис. Он взглянул на меня, и внезапно голос его изменился. «А между тем я так вас ждал», — с волнением сказал он. «Весь год я не думал ни о чем другом. Как я желал вас». «Да», — с грустью отозвалась я. «А теперь?» Льюис обнял меня за плечи. «И теперь я все еще желаю вас». «О, только в определенном смысле», — ответила я. «Не только». Он сжал мою руку. «Я готов сейчас же жениться на вас». Я опустила голову. Мне вспомнилась падающая звезда над озером. Он загадал желание. Это желание не исполнилось. Я ведь обещала себе никогда не обманывать его надежд и бесповоротно обманула его ожидания. Я одна во всем виновата. Никогда уже я не смогу на него сердиться. Ни за что. Мы больше ни о чем не говорили. Послушали немного джаза, вернулись в гостиницу. Я не могла заснуть. Все спрашивала себя с тревогой, удастся ли мне спасти нашу любовь. Она могла еще восторжествовать над отсутствием, ожиданием, над всем, но при условии, что мы оба хотим этого, захочет ли Льюис. Пока он колеблется, успокаивала я себя. Он стремится защитить себя от сожалений, страданий, от меланхолии, однако ему претит выбросить старый халат, и, стало быть, ему не так-то легко будет избавиться от нашего прошлого. Но, скорее... «Он великодушен, чем горделив», — говорила я еще, чтобы подбодрить себя. «Он скорее ненасытен, чем осторожен, и хочет, чтобы в его жизни что-то случалось». Только я знала, какое значение придает он своей безопасности, своей независимости и как упорно стремится жить правильно и разумно. Любить через океан — такое может показаться неразумным. Да, именно это представлялось мне самым опасным у Льюиса. Его помешательство на благоразумии, неожиданно бравшее над ним власть. Именно его я должна побороть. Следовало доказать Льюису, что он больше выиграет, чем проиграет в этой истории. За завтраком я завела разговор. «Льюис, я всю ночь думала о нас. Лучше бы вы спали». Голос его звучал приветливо, он выглядел спокойным. Ему наверняка принесло облегчение то, что он высказал мне все, что лежало у него на сердце. «Вчера вы говорили, что сердитесь на меня за то, что я требую больше, чем даю», — сказала я. «Да, я виновата. Больше этого не повторится. Я приму то, что вы мне дадите, и никогда ничего не потребую». Льюис хотел прервать меня, но я не останавливалась и продолжала говорить. «Прежде всего, мы поедем к Марии, это дело решенное. И потом я не хотела, чтобы он считал себя обязанным хранить верность, которую до сих пор навязывал себе». В мое отсутствие он должен чувствовать себя таким же свободным, как если бы меня не существовало. Если когда-нибудь ему случится по-настоящему полюбить другую женщину, тем хуже для меня. Я возражать не стану. А если наша история не принесла ему всего, чего он хотел, то, по крайней мере, она ничего не лишит его. «Так что не думайте больше, будто я расставила вам ловушку», — сказала я. «Не надо ничего портить, только ради одного удовольствия портить». Внимательно меня выслушав, Льюис покачал головой. «Все не так просто». «Знаю», — сказала я. «Если любишь, то уже не свободен. Однако совсем не одно и то же любить кого-то, кто считает, что имеет на вас права, или того, кто не чувствует за собой никаких прав. О, мне было бы совершенно безразлично, если бы женщина считала, будто имеет на меня права, которых я за ней не признаю», — отвечал Льюис и добавил. «Не будем больше говорить об этом». «Когда говоришь, что все только путаешь». «Молчать значит тоже все путать», — возразила я и наклонилась к нему. «Есть одна вещь, о которой я хочу вас спросить. Вы сожалеете, что встретили меня?» «Нет», — сказал он, — «будьте покойны. Никогда я об этом не пожалею. Его тон придал мне отваги. Льюис, мы ведь увидимся снова. Он улыбнулся. Вернее, ничего нет на свете. В душе моей возродилась надежда. Я знала, что моя речь не вполне его убедила. И в самом деле, разве не лицемерие говорить ему о свободе, требуя от него в то же время не прогонять меня из сердца? Но довольно и того убеждала я себя, чтобы он не упорствовал в своей досаде, и я докажу ему, что наша любовь может быть счастливой. Наверняка я уже затронула в нем чувствительную струну. Либо его обиды улетучились, как только он их высказал, ибо после обеда он повел меня в Кони-Айленд и был так же весел и ласков, как в самые лучшие дни. Внезапно у него нашлось множество всяких вещей, о которых ему хотелось рассказать мне. О литературной жизни в Нью-Йорке, о людях, о книгах. Он говорил, не переставая, словно мы только что встретились с ним. И если бы он сказал «я люблю вас», в ту ночь я могла бы подумать, что все осталось в точности, как прежде. «Вы действительно не имеете ничего против того, чтобы поехать к Мари?» — не без сомнения спросил он меня в понедельник. «Решительно ничего. Мне это интересно». «Тогда поедем сегодня вечером», — я с удивлением смотрела на него. «Мне казалось, у вас здесь много дел?» — Льюис рассмеялся. «Я их не сделаю».